Я узнаю, что пальцы должны двигаться независимо друг от друга. Я учусь находить такую точку на грифе, которая впоследствии позволит моим пальцам передвигаться по нему с одной позиции в другую, как по воздуху. Я учусь слышать свой инструмент. Я учусь водить смычком вверх и вниз, узнаю, что такое стаккато, отрывисто, легато, связно. У грифа прием игры на струнных смычковых инструментах, у подставки. В двух словах я изучаю метод, теорию и принципы, но меня не учат этому, тому, что я жажду узнать. Как вскрыть душу, чтобы наружу вырвался звук? Я выдерживаю, мисс Розмари, ор в течение 18 месяцев, но потом устаю от бездушных экзерсисов, на которые уходит основное время занятий. В тот далекий день на Кенсингтон-сквер из окна мисс Ор доносились не бездушные экзерсисы. Я сопротивляюсь, когда меня заставляют заниматься ими. Я слышу, как мисс Ор говорит моему отцу, оправдывая мое поведение. Он ведь так еще юн. В столь нежном возрасте от ребенка невозможно требовать длительной концентрации на чем-то одном. Но мой отец, вынужденный найти вторую работу, чтобы содержать семью в доме на Кенсингтон-сквер, не присутствует на моих занятиях трижды в неделю. Поэтому не в силах постичь, как эти занятия обескровливают музыку, которую я люблю. А вот дедушка присутствует на всех этих занятиях, поскольку за те 18 месяцев, что я посещал уроки, мисс Ор, он ни разу не испытал даже самого краткого эпизода. Поэтому именно он приводит меня на уроки. Садится в углу комнаты и внимательно слушает, а его зоркий взгляд впитывает форму и суть моих занятий, а его иссохшая душа томится по Паганини. В результате он приходит к заключению, что в руках мисс Ор, действующий, несомненно, из лучших побуждений, необыкновенный талант его внука не получит должного развития, а, напротив, он здесь подавляется. «Он хочет творить музыку, черт побери!» — ревет дедушка, когда они с отцом обсуждают сложившуюся ситуацию. «Мальчик — настоящий артист, Дик. Если ты не видишь того, что лежит у тебя перед самым носом, то ты безмозглый идиот, и мне не сын. Стал бы ты кормить чистокровного жеребца из свиного корыта, то ты оно, Ричард». Вероятно, отец соглашается на дедушкин план из страха, что в противном случае разразится очередной эпизод. План же этот состоит в следующем. Мы живем на Кенсингтон-сквер, откуда рукой подать до Королевского музыкального колледжа, а где, как не в этом колледже, можно найти подходящего учителя музыки для дедушкиного гениального внука Гидеона. Вот. Таким образом, дедушка становится моим спасителем и покровителем моей невысказанной мечты. Вот так в моей жизни появляется Рафаэль Робсон. 22 августа. Мне 4,5 года, и Рафаэль, хотя теперь-то я знаю, что в то время ему было не более 32-33 лет,